Глава 29. Готовность к воссоединению. Они сказали, что пришли ради тебя, но не сказали, куда тебя забирают или откуда они пришли. Лунный свет омывал причал. Короткая пристань выпирала из каменистой местности примерно на 10 метров. Чтобы создать путь, убрали достаточно камней, но в такой поздний час никто его не использовал. К причалу не пристало ни единого корабля, но на его конце виднелся человек. Там сидела, обнимая трость, светловолосая девушка по имени Микаги. Своими черными глазами она взирала на луну, шум моря достигал ее ушей, и морской бриз колыхал волосы. Как странно. Она в прошлом видела океан. Токийский залив. 4 года назад мать Хиба на церемонии под названием «Художество горсовета» получила какие-то странные бумаги. Она назвала их «Бесплатные билеты в Токио Мультиленд», и они отправились туда втроем. Поскольку тогда Микаги еще не могла ходить с тростью, Хиба вез ее на инвалидном кресле. Там был известный аттракцион «Шестиколесный Тайрел-поплавок», представляющий собой постепенно расплавляющуюся двухпедальную мышь на птичьих лапках, которую носками пинала вперед собака, которая настолько расплавилась, что могла только плестись позади. Хиба очень-очень хотел на нем покататься и вызвал шумиху до такой степени, что его мать пожаловалась охране. Вспоминая то время, Микаги улыбнулась, но затем опустила взгляд. «Ой, море!» Она видела похожее раздолье воды во время прогулочного рейса назад с Мелтиленда. Микаги заметила несколько объектов, плавающих на этом громадном плоском пространстве воды, и Хиба называл их лодками. А еще он сказал, что лодки бывают разных размеров и типов так же, как боги войны и автомобили. «Что ты думаешь?» — сказал он. «Они действительно большие, правда?» Микаги с этим согласилась. Но море перед ней сейчас заметно отличалось. Темная вода обладала вариацией высот, которые накатывали на землю и разбивались. Ветер тоже был силен. «Я не могу пойти домой». В то время в порту стояла лодка, они втроем поели и отправились домой на поезде. Но сейчас все иначе. Она не знала, почему здесь не было лодок. «Мне здесь не нравится». Микаги не имела ничего против Казами или Изума. Наоборот, она могла рядом с ними расслабиться. Микаги провела прошлую ночь с Казами, и девушка вскакивала от малейшего шороха, но в то же время не особо с ней разговаривала. Микаги была особенно благодарна за то, как Казами выучила, что Микаги может, а чего нет, просто от небольшой беседы. «Есть люди, которые думают, что я совсем ничего не могу». «Но», — подумала девушка, — «по какой-то причине это место слишком стесняет». Она так долго сражалась только с Хибой. Но здесь множество других делали то же самое. Микаги так превозносила Хибу за некоторые умения, но здесь выяснилось, что на такое способен каждый. Это осознание странно сдавило ее грудь. К тому же Хиба начал с ними ладить. За ужином, когда Микаги увидела его болтающим с Изумой и остальными, тяжесть в ее груди вернулась. Она не понимала, что это напряжение означало, и не могла нормально разговаривать, чтобы спросить. С другой стороны, он мог говорить. Во время ужина Микаги не разговаривала с женщиной по имени Ооки, сидевшей напротив, и женщинами по имени Сибил и Диана, сидевшими по обе стороны. Сибил пыталась читать по ее губам, но этот способ не позволял быстрого общения как с Хибой или остальными. Это выводило ее из равновесия и не имело смысла, поэтому она совсем перестала говорить. Микаги казалось, что это эгоистично, но разговор все равно не поможет ей чувствовать себя менее лишней. Хиба однажды говорил по возможности не раскрывать правду о себе, потому что до тех пор, пока она не может эволюционировать, это опасно. «Мы обладаем опасной силой», сказал он. «Дело не в этом», подумала она. «Я одна обладаю разрушительной силой Кировноса». «Вау». «Опасно». Микаги понимала, что это слово означает. Согласно дедушке Хибы, 60 лет назад Керавнос нанес завершающий удар королю третьего гира. Его впервые призвали для того, чтобы одолеть Зевса. Она об этом не помнила, но, по-видимому, Керавнос в то время был единым копьем. Он стал тройным благодаря моей эволюции. Его способности разрушительного оружия возрастали. Хиба говорил, что они обладают опасной силой, но одного он не осознал. Опасна здесь я, и только я. Хиба просто это использовал. И вот почему я не хочу проигрывать. Но в итоге, скорее всего, так и будет. Во время битвы сегодня днем она узнала, что он может проиграть. Он проиграл. На самом деле, Микаги до сих пор не могла в это поверить. Если он проиграет в реальном бою, они умрут. И это означает, что он меня обманывал. Микаги хотела верить, что он просто расслабился, но вызвала из своих воспоминаний определенную сцену. Она представила Тифона. Они пересекались с ним уже дважды, и дважды их сокрушала необычная техника. Когда они пытались ускорить свою победу, Тифон спокойно уклонялся чем-то наподобие телепортации и затем атаковал. Ее сила разрушительного оружия не поразила того бога войны. Микаги не знала, как его одолеть, но поражение означает смерть. Конец. Это конец, сказала она себе, глядя на луну, которую видела до этого множество раз. Это конец, выразила она губами к ней. Микаги часто говорила Луне то, чего не могла сказать Хибе. Просыпаясь от кошмарного сна, она заворачивалась в занавески и обращалась к утренней Луне. «Мы не сможем победить». Тифон был могуч. Хиба потерпит поражение, а она всего лишь разрушительное оружие. «Мне не нужно эволюционировать». Микаги не хотела увидеть, как Хиба снова проиграет. Она никогда раньше не представляла его смерть, но попыталась сделать это сейчас. «Нет». Сидя на причале, среди ветра и шума моря, она опустила голову, прижала трость к груди и сдрожала. Микаги молча плакала, но нечто неожиданно остановило ее дрожь. Девушка услышала заглушающий море рев. Микаги подняла взгляд, и в ее лицо ударил ветер, подобный твердой стене, но ее глаза не увидели тьму ночи. Посреди внезапного ветра появилась гигантская белая фигура. Это был Тифон.